«Я совсем забыла», — сказала она. «Поверьте мне, это было невольно». «Я не мог удержаться», — заговорил он, понемногу вооружаясь смелостью. «Если бы гром загремел тогда, камень упал надо мной бы, я бы все-таки сказал, этого никакими силами удержать было нельзя. Ради Бога, не подумайте, чтобы я хотел... Я сам через минуту, Бог знает, что дал бы, чтоб воротить неосторожное слово». Она шла, потупя голову и нюхая цветы. «Забудьте же это», — продолжал он. «Забудьте, тем более, что это неправда». «Неправда?» — вдруг повторила она, выпрямилась и выронила цветы. Глаза ее вдруг раскрылись широко и блеснули изумлением. «Как неправда?» — повторила она еще. «Да ради Бога, не сердитесь и забудьте. Уверяю вас, это только минутное увлечение от музыки». «Только от музыки?» Она изменилась в лице. Пропали два розовые пятнышка, и глаза потускнели. «Вот ничего и нет. Вот он взял назад неосторожное слово, и сердиться не нужно. Вот и хорошо. Теперь спокойно. Можно по-прежнему говорить, шутить», — думала она, и сильно рванула мимоходом ветку из дерева, оторвала губами один листок, и потом тотчас же бросила и ветку, и листок на дорожку. «Вы не сердитесь. Забыли», — говорил Обломов, наклоняясь к ней. «Да что такое? О чем вы просите?» С волнением, почти с досадой, отвечала она, отворачиваясь от него. «Я все забыла. Я такая беспамятная». Он замолчал и не знал, что делать. Он видел только внезапную досаду и не видал причины. «Боже мой», — думала она, — «вот все пришло в порядок. Этой сцены как не бывало, слава Богу. Что ж... Ах, Боже мой, что же это такое? Ах, Сонечка, Сонечка, какая ты счастливая!» «Я домой пойду», — вдруг сказала она, ускоряя шаги и поворачивая в другую аллею. У ней в горле стояли слезы, она боялась заплакать. «Не туда, здесь ближе», — заметил Обломов. «Дурак», — сказал он сам себе уныло. «Нужно было объясниться. Теперь пуще разобидел. Не надо было напоминать, оно бы так и прошло, само бы забылось. Теперь нечего делать, надо выпросить прощения». «Мне, должно быть, оттого стало досадно», — думала она, «что я не успела сказать ему, мсье Обломов, я никак не ожидала, чтобы вы позволили. Он предупредил меня». «Неправда! Скажите, пожалуйста, он еще лгал, да как он смел!» «Точно ли вы забыли?» — спросил он тихо. «Забыла, все забыла», — скоро проговорила она, торопясь идти домой. «Дайте руку, в знак, что вы не сердитесь». Она, не глядя на него, подала ему концы пальцев, едва он коснулся их, тотчас же отдернула руку назад. «Нет, вы сердитесь», — сказал он со вздохом. «Как уверить мне вас, что это было увлечение, что я не позволил бы себе забыться? Нет, конечно, не стану больше слушать вашего пения». «Никак не уверяйте, не надо мне ваших уверений», — живостью сказала она. «Я и сама не стану петь». «Хорошо, я замолчу», — сказал он, — «только ради Бога, не уходите так, а то у меня на душе останется такой камень». Она пошла тише и стала напряженно прислушиваться к его словам. «Если правда, что вы заплакали бы, не услыхав, как я ахнул от вашего пения, то теперь, если вы так уйдете, не улыбнетесь, не подадите руки дружески, я... Пожалейте, Ольга Сергеевна, я буду нездоров. У меня колени дрожат, я на силу стою». «От чего?» — вдруг спросила она, взглянув на него. «И сам не знаю», — сказал он. «Стыд у меня прошел теперь. Мне не стыдно от моего слова. Мне кажется, в нем...» Опять у него мурашки поползли по сердцу. Опять что-то лишнее оказалось там, опять ее ласковый и любопытный взгляд стал жечь его. Она так грациозно обратилась к нему, с таким беспокойством ждала ответа. «Что в нем?» — нетерпеливо спросила она. «Нет, боюсь сказать, вы опять рассердитесь. Говорите», — сказала она повелительно. Он молчал. «Ну?» «Мне опять плакать хочется, глядя на вас. Видите, у меня нет самолюбия, я не стыжусь сердца». «Отчего же плакать?» — спросила она, и на щеках появились два розовые пятна. «Мне все слышится, ваш голос. Я опять чувствую». «Что?» — сказала она, и слезы отхлынули от груди. Она ждала напряженно. Они подошли к крыльцу. Чувствую, торопился досказать Обломов и остановился. Она медленно, как будто с трудом, сходила по ступеням. Ту же музыку, то же волнение, то же Простите. Простите, ей-богу, не могу сладить с собой. «Мсье Обломов», — строго начала она, потом вдруг лицо ее озарилось лучом улыбки. «Я не сержусь. Прощаю», — прибавила она мягко. «Только вперед!» — она, не оборачиваясь, протянула ему назад руку. Он схватил ее, поцеловал в ладонь. Она тихо сжала его губы и мгновенно порхнула в стеклянную дверь, а он остался как вкопанный. Глава 7. Долго он глядел ей вслед большими глазами с разинутым ртом, долго поводил взглядом по кустам. Прошли чужие, пролетела птица, баба мимоходом спросил, не надо ли ему ягод. Столбняк продолжался. Он опять пошел тихонько по той же аллее и до половины ее дошел тихо, набрел на ландыши, которые уронила Ольга, на ветку сирени, которую она сорвала из досады и бросила. «Чего это она?» — стал он соображать, припоминать. «Дурак! Дурак!» — вдруг вслух сказал он, хватая ландыши, ветку, и почти бегом бросился по аллее. «Я прощенье просила, она... Ах, ужели!» Какая мысль! Счастливый, сияющий, точно с месяцем во лбу, по выражению няньки, пришел он домой, сел в угол дивана и быстро начертил по пыли на столе крупными буквами «Ольга». «Ах, какая пыль!» — очнувшись от восторга, заметил он. «Захар! Захар!» — долго кричал он, потому что Захар сидел с кучерами у ворот, обращенных в переулок. «Поди ты!» Грозным шепотом говорила Анисья, дергая его за рукав. «Барин давно зовет тебя». «Посмотри, Захар, что это такое?» — сказал Илья Ильич, но мягко, с добротой. Он сердиться был не в состоянии теперь. «Ты и здесь хочешь такой же беспорядок завести? Пыль, паутину, не это, извини, я не позволю. И так Ольга Сергеевна мне проходу не дает. Вы любите, — говорит, — ссор». «Да... им хорошо говорить, у них 5 людей», — заметил Захар, поворачиваясь к двери. «Куда ты? Возьми да смети. Здесь сесть нельзя, не облокотиться. Ведь это гадость, это обломовщина». Захар надулся и стороной посмотрел на барина. «Вон, — подумал он, — еще выдумал какое-то жалкое слово, а знакомое». «Ну, мети же, что стоишь? — сказал Обломов. — Чего мести? Я мел сегодня», — упрямо отвечал Захар. «Откуда же пыль, если мел? Смотри, вон, вон, чтобы не было. Сейчас смести». «Я мел», — твердил Захар. «Не по 10 же раз смести, а пыль с улицы набирается. Здесь поле, дача, пыли много на улице». «Да ты, Захар Трофимович», — начала Анисья, вдруг выглянув из другой комнаты, — «напрасно сначала метешь пол, а потом со столов сметаешь. Пыль-то опять и насядет. Ты бы прежде «Ты что пришла указывать?» — яростно захрипел Захар. «Иди к своему месту! Где же это видно, сначала пол мести, а потом со столов убирать? Барин от того и гневается. Ну-ну-ну!» — закричал он, замахиваясь на нее локтем в грудь. Она усмехнулась и спряталась. Обломов махнула ему рукой, чтобы он шел вон. Он прилег на шитую подушку головой, приложил руку к сердцу и стал прислушиваться, как оно стучит. «Ведь это вредно», — сказал он про себя. «Что делать? Если с доктором посоветоваться, он, пожалуй, в Абиссинию пошлет». Пока Захар и Анисья не были женаты, каждый из них занимался своей частью и не входил в чужую. То есть Анисья знала рынок и кухню и участвовала в убирании комнат только раз в год, когда мыла полы. Но после свадьбы доступ в барские покои ей сделался свободнее. Она помогала Захару, и в комнатах стало чище. И вообще некоторые обязанности мужа она взяла на себя, частью добровольно, частью потому, что Захар деспотически возложил их на нее. «На вот, выкладь ковер», — хрипел он повелительно, — «или ты бы перебрала вон, что там в углу навалено, да лишнее вынесла бы в кухню», — говорил он. Так блаженствовал он с месяц. В комнатах чисто, барин не ворчит, жалких слов не говорит, и он, Захар, ничего не делает. Но это блаженство миновалось, и вот по какой причине. Лишь только они с Анисьей принялись хозяйничать в барских комнатах вместе, Захар что ни сделает, окажется глупостью. Каждый шаг его все не то и не так. 50 лет ходил он на белом свете с уверенностью, что все, что он не делает, иначе и лучше сделано быть не может. И вдруг теперь, в 2 недели, Анисья доказала ему, что он хоть брось, и притом она делает это с такой обидной снисходительностью, так тихо, как делают только с детьми или с совершенными дураками, да еще усмехается, глядя на него. «Ты, Захар Трофимович, — ласково говорила она, — напрасно прежде закрываешь трубу, а потом форточки отворяешь. Опять настудишь комнаты». «А как же, по-твоему?» — с грубостью мужа спросил он. «Когда же отворять?» «А когда затопишь. Воздух и вытянет, а потом нагреется опять», — отвечала она тихо. «Эк, дура», — говорил он, — 20 лет я делал так, а для тебя менять стану». На полке шкафа лежали у него вместе чай, сахар, лимон, серебро, тут же вакса, щетки и мыло. Однажды он пришел и вдруг видит, что мыло лежит на умывальном столике, щетки и вакса в кухне на окне, а чай и сахар в особом ящике комода. «Это ты что у меня тут все будоражишь по-своему, а?» — грозно спросил он. «Я нарочно сложил все в один угол, чтоб под рукой было, а ты разбросал все по разным местам». «А чтоб чай не пахнул мылом», — кротко заметила она. В другой раз она указала ему 2-3 дыры на барском платье от моли и сказала, что в неделю раз надо непременно встряхнуть и почистить платье. «Дай я выколочу веничком», — ласково заключила она. Он вырвал у ней веничек и фрак, который была она взяла, и положил на прежнее место. Когда еще он однажды по обыкновению стал пенять на барина, что тот бронит его понапрасну за тараканов, что не он выдумал их, Анисья молча выбрала с полки куски, не завалявшиеся с незапамятных времен крошки черного хлеба, вымела и вымыла шкафы, посуду, и тараканы почти совсем исчезли.